Глава 1. Следующий. Крикнула юная девушка в красной кепочке с надписью «Администратор перерождения». Я сделал шаг вперед, искоса поглядывая на того парня, который стоял передо мной и забрал класс принца нежити. «Сколько лет, господин? Чем хотели бы заниматься в новой жизни?» Улыбнулась администратор. 20, и я был бы не против командовать легионами проклятых, или стать мастером призраков. Такс, секундочку, господин, девушка начала быстро стучать пальчиками по клавиатуре. Уже 200 лет я медленно продвигался в очереди на перерождение. Да, я один из тех счастливчиков, которого сбил магический японский грузовик. Оказалось, что не все японские грузовики отправляют на перерождение. Пока я стоял в очереди, то слышал, как нескольким парням отказали в воскрешении, потому что они что-то не то делали в жизни, некоторые попали не под тот грузовик, других же отправляли снова в наш привычный современный мир в новом теле. У меня была целая куча времени, чтобы понять, какой класс я хочу выбрать для новой жизни. Приоритетными для меня всегда были нежить или демоны какие-нибудь. На худой конец, подошел бы и чернокнижник. К сожалению, расу выбрать не разрешали. По крайней мере, ни один из ребят до меня не смог взять кого-то кроме человека. В этот момент девушка оторвала взгляд от монитора и посмотрела на меня, неловко улыбнувшись. «Ау, господин, к сожалению, я не могу вам предложить выбор класса. Судя по вашей предыдущей жизни, вы с 5 лет помогали маме в управлении магазином, верно?» Ослепительная улыбка администратора разила наповал. «Что, как это?» Я почесал затылок. «Ну да, я всю жизнь помогал маме, расставлял товары, говорил с поставщиками, обслуживал клиентов. Но как это влияет на перерождение?» «Очень влияет. Поздравляю, вам присвоен класс хозяин магической лавки. Следующий». Улыбнулась девушка и помахала ручкой, чтобы я не задерживал очередь, которая тянулась в бесконечность. «Я, как же так, а как же приключения, как же великие завоевания, где мне взять армию монстров или нежити, о которой я мечтал?» «Ой, не волнуйтесь, господин, у вас будет множество приключений, а теперь не задерживайте очередь, вот ваш талончик». «Приятного перерождения и новой жизни», девочка-кепочка мило улыбнулась. Я посмотрел на талончик. «Поздравляем, вы выбрали один из уникальных гибридных классов, хозяин магической лавки». «Ага, конечно, прямо я сам выбрал». «Ну ладно, посмотрим, что меня ждет. Вы станете тем самым торговцем, который продает экипировку, зелья, магические свитки, еду, оружие и все-все-все, что используют игроки или даже НПС, неигровые персонажи системы. Съешьте талончик, чтобы начать вашу новую жизнь. Значит, у меня нет выбора, я не могу снова встать в конец очереди и ждать очередные 200 лет, я просто сойду с ума, так что придется возрождаться с тем, что есть». Я сглотнул, посмотрел еще раз на бесконечную очередь перерожденцев, и откусил кусочек от талончика. Дынька, только и успел проговорить я, как мир накрыла тьма. Когда я открыл глаза, то оказался на протоптанной тропе в зеленом лесу. Вокруг шелестели листья, пахло свежестью и жизнью. Наконец-то я жив. Глубоко втянул носом приятный воздух и осмотрелся. Обычный не очень густой смешанный лес. Птички вокруг поют, солнце припекает. Кажется, здесь градусов 20, не меньше. Как же приятно снова жить. Сразу же перед глазами вылезло системное сообщение. «Поздравляем, вы начали свою новую жизнь в качестве владельца магической лавки. Вам предстоит пройти сложный путь от нищего странствующего торговца барахлом до владельца огромного магазина, который может удовлетворить запросы даже максимально прокачанных героев. Получено задание, первая сделка. Совершите вашу первую сделку, продайте что-нибудь кому-нибудь. Награда. Классовый навык, магическая печать торговца. Да, такое волнующее чувство где-то в животе. Я стану самым известным торговцем в этом мире, и буду продавать эпические и легендарные предметы высокоуровневым героям. Хоть мама мне и не позволяла взять правление магазином при жизни, но сейчас-то я смогу развернуться. Молодой человек, с вами все в порядке? У вас это, я вижу ваш меч. Послышался женский голос со стороны. Я обернулся и увидел на тропе взрослую женщину, лет 40 на вид. Она несла большую корзину красных ягод. Длинные рыжие волосы были заплетены в косу, которая висела на объемной груди. Вот оно, счастье. Я совсем забыл, насколько приятно видеть большие женские прелести еще и без белья под одеждой. Ох, это прекрасное развратное средневековье. Красивые объемные холмы женщины чуть висели, но совсем немного. Все-таки большой размер и возраст женщины сказывался на форме груди. «Молодой человек!» – уже вскрикнула женщина в нетерпении, остановившись от меня метрах в пяти. «Вы насильник какой-то, что ли? Я сейчас стражу позову. Что это такое? Посмотрите на него!» Размахивает своей палкой посреди белого дня. Рыжая незнакомка ткнула пальцем в направлении моего паха. «Твою ж мать, да я голый!» И кроме того, фигуристая зрелая тетенька сразу подействовала на меня самым прямым образом. «Кажется, 200 лет простоя никак не сказались на моем либидо. Извините, я ничего такого не хотел, просто вы слишком красивы». Я попытался оправдаться и сразу прикрыл пах руками. Женщина несколько секунд помедлила, а затем поставила корзину на землю и достала из сумки большой платок. Рыжая красотка сделала шаг в мою сторону, затем остановилась. «Точно не насильник, так я быстро тебе палку сломаю, если потянешь ко мне свои культяпки». Грозно посмотрела она. «Нет, мэм, это лишь мое тело сделало комплимент вашему», улыбнулся я и чуть смутился. «И почему я сказал мэм? Вот блин, надо заново привыкать к общению с другими людьми. Это не так просто, когда 200 лет не имеешь никакого общения, кроме внутреннего диалога с самим собой. Не каждый день, блин, приходится стоять голым на улице перед незнакомой женщиной. Возьми-ка, прикройся», сказала она, протянув мне большой платок, а затем добавила уже тише: «Только не испачкай его, я для дочери его купила». Внизу мое либидо ясно давало понять, чего я хочу в этот момент. Вот же блин, а ну падай. Договориться с организмом не так просто, когда он 200 лет не видел женщин. А как она вкусно пахнет, какими-то сладкими лесными ягодами. Я повязал платок на бедра. Вот же подлая система, не могла мне хоть трусы выдать, или хотя бы сделать так, чтобы я появился не в людном месте. Большой красный платок, часть гардероба простого крестьянина, не защищает от атак, ветра и дождя, быстро изнашивается. Харизма плюс один. Спасибо, так гораздо лучше, я улыбнулся, с трудом отведя взгляд от форм незнакомки. Да ладно уж, мне даже приятно стало, покраснела женщина. Как тебя зовут-то? Мы медленно пошли в ту сторону, куда шла женщина. Я все равно не знаю, где нахожусь, и пока даже не разобрался в интерфейсе, но в компании идти приятнее, чем одному. Черт, а как меня зовут? За долгое время, проведенное в пустоте, я не слышал своего имени ни разу. Блин, кажется, забыл. Я постарался быстро что-то придумать, и первое, что пришло в голову: «Бо, меня зовут Бо, а вас, Бо, какое странное имя». «Я, Ева, и давай без вы, ведь я не такая уж и старая вообще-то, вон даже твоей палке понравилось», женщина чуть покраснела, продолжая идти. «Хорошо, Ева, давай я помогу донести корзину». Я взял из ее рук корзину с ягодами и почувствовал, как в животе заурчало. «Так, тихо, мое новое тело буквально кричит миру о своих потребностях в сексе и еде. Прекрати, всех будущих клиентов мне распугаешь. Отличное начало для великого торговца реликвиями, блин. Судя по всему, Ева, НПС, но какая же она реальная. Ее походка, лицо, блеск в глазах, цвет голос, запах». Женщина не спеша шла по тропе, виляя пышными бедрами. Ничего в ее движениях и поведении не показывало, что она не игровой персонаж. «Стоп, а с чего я взял, что мы в игре? То, что здесь есть система прокачки, навыки и прочее, еще не означает, что это игра, ведь так? И что ты здесь делал голым посреди дороги, Бо?» Рыжеволосая взрослая красавица смотрела на мой голый торс, чем смутила меня. Как на это ответить? Наверное, не стоит ей говорить, что это моя новая жизнь и все такое. Нужно быстро придумать какую-то легенду, даже не знаю. Помню, что гулял, потом в глазах потемнело, я упал, а когда очнулся, то был уже голым. Память как отшибла, ничего не помню до нашей встречи, только какие-то обрывки. Это все, что я смог придумать за 2 секунды. Мозг, кажется, еще не совсем освоился с таким огромным потоком новых данных, ведь раньше мне не были доступны ни запахи, ни звуки, ни зрение, и теперь мой древний мозг просто штормил от переизбытка информации. «Понятно, еще один отбитый», вздохнула женщина и улыбнулась. «Ну ничего, я таких, как ты, видела много раз, и все они вскоре стали сильными магами или рыцарями, а затем быстро покинули деревню. Люди тысячами воскрешаются каждый день, поэтому неудивительно, что все местные НПС уже привыкли к очередному герою, у которого отшибла память. Деревня. Мы подходили к уютному мирному поселку. Деревянные домики, с небольшими земельными участками перед каждым, лужайки, экзотические цветы самых разных форм и суетящиеся игроки. Вот если вырезать отсюда всех игроков, то деревня будет очень даже милой, а то сейчас вокруг прыгают разные убиваторы и нагибатели, которые портят всю атмосферу средневековой деревни. В нос ударил аромат скошенной травы и свежеиспеченного хрустящего хлеба. Прекрасное место. Я думаю, что останусь у вас на какое-то время. Как называется деревня? Спросил я, взяв корзину с ягодами в другую руку. Зеленый лист. Я думаю, не нужно объяснять почему, улыбнулась Ева и указала пальчиком на один из крайних домов. Это мой дом, спасибо, что помог донести корзину, Бо. Я поставил корзину на деревянное крыльцо. Это вам спасибо, что сразу не позвали стражу. Увидев озабоченного парня, я усмехнулся и добавил, может быть, у вас есть какие-нибудь поношенные штаны, или на крайний случай шорты для меня. Ева задумалась, покосившись наверх и вправо, а затем вскинула палец наверх. Точно, есть у меня кое-какая одежда, только просто так я ее тебе не отдам. Я хоть все еще молодая девушка, но дрова колоть самой сложно, а ты парень вроде бы крепкий, справишься с деревяшками на заднем дворе, а я тебя накормлю, да и одежду дам, согласен. Рыжеволосая зрелая красотка так мило улыбнулась и чуть покраснела, что я не мог отказать. Да и какой у меня выбор? Интерфейс показывает, что у меня нет денег, нет никаких предметов в инвентаре, а значит, пока придется получать предметы путем обмена моей рабочей силы. Конечно, буду рад помочь такой очаровательной жен. Девушке, быстро поправился я. Тогда заходи в дом, улыбнулась она, поднялась на крыльцо и вошла в дом. Внимание! Вам предлагает тренировочный бой игрок Мамкин Чемпион 001. Принять вызов? Да нет, чего? Я оторвал взгляд от большой попы Евы и осмотрелся. За спиной стоял какой-то парень. Молодой, безоружный, зато полностью одетый в мешковатую льняную одежду. Над его головой красовался второй уровень. Не, парень, я еще даже в интерфейсе и навыках не разобрался, но приходи потом. Обязательно вломлю тебе как следует. Съязвил я и отклонил предложение. Ахаха, да у тебя ж класс торговец, ничего ты мне не сделаешь, писклявым голос сказал Мамкин Чемпион. Вступать с ним в перепалку мне не хотелось, зато теперь я знаю, что в этой зоне все безопасно и могу не опасаться за свою жизнь. Из кустов не выпрыгнет какой-нибудь орк и не сможет меня сложить рогаликом за полсекунды. Безопасная зона новичков все-таки. Если подумать, то этот парень зря мне грубит. У него класс воин, а значит, ему будет нужна хорошая экипировка, зелья, оружие и прочее. Именно все это я и собираюсь продавать, как только получу хотя бы одежду, чтобы от меня люди не шарахались. Посмотрим, как он со мной заговорит, когда ему что-то понадобится. Может, и не сделаю, но без таких, как я, ты бы ходил и долбил волков голыми руками. ПФФ, тут есть куча НПС, у которых я все могу купить. Ладно, короче, пока. Сказал Мамкин Чемпион и попрыгал по тропе. Это был самый странный разговор за последние 220 лет. Ну да, ну да. Посмотрим, как ты заговоришь, когда я останусь единственным продавцом на всю деревню. Лучше вернусь к приятному обществу Евы. Ну где ты там, Бо? Прокричала рыженькая, стоя у двери, которая выходила на задний двор. Я подошел, и женщина открыла дверь. Ох, е-е-е, протянул я, увидев огромную кучу поваленных деревьев. Навскидку, работы на пару дней с полной загрузкой и перерывами только на еду и сон. Да не бойся, сколько сделаешь, столько сделаешь, я буду благодарна, улыбнулась женщина, скрестив руки на большей груди. Получено задание, рубка дров для Евы, заполните дровник женщины на 20-100, награда, зависит от проделанной работы. Ох, я бы заполнил ее дровник по самое. Так, мысли снова не туда ушли. Сосредоточься, сделаю, столько насколько хватит сил, улыбнулся я. Вот и чудненько, а я пока найду тебе вещи и начну готовить обед. Хорошего работника нужно покормить. Рыжая коса скрылась за дверью, а я остался один на один с кучей дерева. Так, теперь у меня есть время освоиться с интерфейсом, навыками и прочим. Полоска здоровья, выносливость и маны. Внизу полоса опыта, заполненная на 5. Покопавшись в интерфейсе, я также нашел вкладку «Навыки», в которой ничего не было. Список заданий с двумя активными поручениями. Иконку карты, но самой карты не было, видимо, ее придется купить отдельно. Обнаружилась даже пустая книга заклинаний. Черт, сколько всего. Я думал, что ни магия, ни тем более оружие мне недоступны из-за класса торговца, но кажется нет. А значит, когда я найду себе какую-нибудь экипировку и оружие, то смогу лично отправиться в подземелье, а все, что там добуду, продам позже в деревне. Отличный план. Я решил посмотреть подробное описание своего класса. Основная ваша деятельность – это торговля и налаживание связи с игроками НПС. Кроме этого, вы можете освоить любое боевое искусство или искусство магии, но учтите, что в бою вы будете слабее полностью боевых классов. Исследуйте земли королевства Санд, разыскивайте ценные и редкие материалы, которые затем можно выгодно продать. Постройте лучший магазин в империи. Ох, ну и описание. Так и хочется прямо сейчас пойти продавать все подряд. Вот только предложить мне пока нечего. На заднем дворе Евы не оказалось ничего полезного, кроме пары ягод дикой черники, да нескольких камней, которые отправились в инвентарь. Нужно же с чего-то начинать. Я открыл описание предметов. Ягода дикой черники, небольшие темные ягодки, восстанавливающие 2 выносливости. Грубый камень, обычный камень, который хорошо подойдет для изготовления каменного топора или копья. Также его можно использовать как точильный камень. Ага, вот и оно. Грубый камень можно улучшить, а значит и продать. Каменный топор – это уже оружие, я бы и сам от такого не отказался. Так, нужно внимательно смотреть под ноги, возможно, я хожу прямо по будущим деньгам. Оказалось, что в будущем я даже смогу создавать вещи на продажу, но пока этот навык закрыт, и неизвестно, что нужно, чтобы его открыть. Возможность, просто уровень пока маловат. Я наслаждался своей новой жизнью, пением птиц, свежим лесным воздухом и жизнью деревни за миленьким заборчиком с изображением кролика. Вот воин 5 уровня весь в ссадинах и с пробитым доспехом поковылял к лекарю, вот игроки собираются в подземелье, а где-то вдали двое охотников устроили битву среди своих прирученных животных. Ладно, работа сама себя не сделает. Я поднялся с деревяшки и взял топорик, который уже был здесь, когда я пришел. Работа закипела. Я усердно махал топором, разваливая чурки на 4 части и складывал их рядом в другую кучу. Пот лился ручьем, а в округе прибавился еще один звук, звук раскалывания деревяшек. Я надеялся, если мне доступны боевые навыки, то и характеристики будут качаться от рубки дров, но этого не произошло. Около часа я махал топором как умалишенный, но за это время не прибавилось ничего, только выносливость ушла до половины. Да уж, кажется, я слишком раскатал губу. Нужно разобраться с тем, какие именно заклинания мне доступны, какое оружие мне подойдет на первое время, ну и нужно узнавать у местных торговцев, что тут в ходу, а с чем есть дефицит. Вдруг я найду какой-нибудь мегаредкий камень, продав который смогу сразу отстроить себе уютный домик и купить симпатичную рабыню-эльфийку или арчиху. Я перетаскал нарубленные дрова в дровник и с печалью посмотрел на то, сколько еще нужно принести дров. Ладно, давай, бо, путь к вершинам лежит через постоянные тренировки. Или как там говорят знаменитые культиваторы. Глава 2. Я настолько воодушевился своей новой жизнью и возможностью поработать физически, что к вечеру управился и вся куча деревьев превратилась в аккуратно сложенные дрова. Фух, я выдохнул и вытер вспотевший лоб рукой, оперся на заборчик и стал разглядывать жителей деревни. Время было как раз такое, когда большинство НПС возвращались в свои дома к семьям, а игроков становилось все больше. Задний двор домика Евы выходил прямо на главную дорогу деревни, на которой сейчас было настоящее столпотворение. Куча низкоуровневых героев бегали туда-сюда, штурмовали бедных НПС, которые раздавали задания направо, налево, над головой и даже под себя. Я усмехнулся, увидев карлика, который дергал за штанину бедного рыбака в попытке сдать завершенное задание. Кажется, мир уже существует давно, а значит, ни на какие почести первооткрывателя я не претендую. Нужно вливаться в уже сформированную систему, начинать выполнять квесты, надеюсь, они мне доступны так же, как и боевым классам. Бо, ты сумасшедший! Как ты успел перерубить всю эту кучу? Воскликнула появившаяся в дверном проеме Ева. Как-как, с помощью полного истощения своей выносливости. Я посмотрел на 2 оставшиеся зеленой полоски и улыбнулся владелице дома. Ваша КХМ, твоя красота придала сил на весь день, но поесть было бы тоже не лишним. Я пошел в сторону дома. Красноречие плюс 1. Отлично. Такие простые приятные слова хорошо работают на Еву. Торговцу обязательно нужно качать красноречие и харизму, поэтому придется беречь лицо и язык от лап монстров. Я надеюсь, здесь шрамы не остаются после ударов, Иначе плакала моя карьера успешного торговца. Мало кто захочет вести дела с изуродованным. Ева выглядела еще сексуальнее, чем прежде. Сейчас она была чуть красная от жара печи в доме. Ее коричневое платье и фартук сильно облегали большую грудь, а чуть растрепанные ярко-рыжие волосы придавали ей что-то от образа плохой девчонки. «Ой, да ладно тебе, скажешь еще?» Чуть смутилась женщина и вошла в дом, зазывая меня следом. За весь день я ни разу не зашел в дом, просто потому что Ева выносила все необходимое на улицу. А теперь я мог нормально рассмотреть уютное деревенское жилище. Посреди стояла большая печь, на которой, наверное, спал глава семьи зимними холодными ночами. В углу добротная, хоть и старая деревянная кровать и платяной шкаф. С другой стороны была столовая зона, большой круглый стол, шкафчики с кастрюлями и котелками. «Присаживайся за стол, малыш, сейчас попробуешь моей фирменной похлебки из кротокрысы. Ой, извини, ничего, что я тебя малышом назвала, хотя какой ты малыш, я ведь видела. Ой», Ева взяла прихватками большой чан и поставила его на стол, покраснев. «Ахахаха», я посмеялся, упал на стул и добавил: «Да ладно, зови как хочешь, а твой муж не будет против?» «Муж, ах да», женщина села рядом за стол и потеребила кольцо на пальце. «Он давно уже умер, но кольцо я ношу как символ памяти, так что никто мне не запретит называть тебя малышом». Лицо Евы выглядело таким умиротворенным и спокойным. Видимо, муж покинул ее так давно, что эта трагедия уже никак не отзывается в ее сердце. «Соболезную», — сказал я и посмотрел в чан. «Пахло очень вкусно. Да ты лучше налегай на похлебку. Скоро и Алиса должна прийти», — сказала женщина, помешивая деревянной ложкой в своей тарелке. «Алиса, твоя дочь?» Я налил похлебку и заправил ее большой ложкой сметаны. «Угу», — кивнула рыжая, приступив к еде. «Черт, если Ева в таком возрасте выглядит настолько сексуально, то боюсь представить, какая у нее дочь. Нужно быстрее заканчивать с ужином и идти на улицу. Иначе я застряну здесь с этими красотками до утра, а мысли будут уже совсем не о магазине. Она у меня умница, в храме служит, правда вредная очень. По хозяйству не хочет помогать. Ей все одно, интересно только заклинания новые учить, и в помощницы всяким проходимцам записываться», — цокнула Ева. «Так она жрица, класс. Если что, смогу у нее добывать заклинания по дешевке, а затем с наценкой продавать их героям. Нужно только разузнать побольше о конкурентах. Наверняка, я не первый такой умный здесь». Вылезло системное сообщение: «Поздравляем, квест «Рубка дров» для Евы выполнен. Вы заполнили дровник на 100. Выберите награду: комплект парадной одежды, 5 малых зелий лечения, железный меч новичка». Вау, задание наконец засчиталось. Черт, а выбрать есть из чего? Если бы я взял все и сразу, то уже был бы похож на обычного жителя деревни, а не на оборванца, но надо выбирать. Пожалуй, остановлюсь на комплекте одежды, все-таки встречают по одежке, а сейчас со мной никто и говорить не станет, не то что торговать. Я подтвердил выбор, и полоска опыта скакнула резко вправо, заполнив шкалу уровня до 55. Ох, приятное чувство, первый выполненный квест. Ах да, чуть не забыла, твоя награда уже лежит на постели. Чистенький и недавно подшитый парадный костюм. Заберешь его после ужина, — улыбнулась Ева. Усталость пропала сама собой. Теперь ее перекрывало абсолютное чувство успеха. Еще один такой квест, и я достигну второго уровня, а там, может, и навыки какой-нибудь откроются. Я вернулся к похлебке из кротокрыса, которая оказалась очень даже вкусной. Мясо нежное и мягкое, а острые приправы в сочетании со сметаной делали блюдо просто восхитительным. По крайней мере для того, кто 200 лет ничего не ел. «Ева, ужин просто потрясающий», — сказал я, проглатывая очередной кусок мяса. «А с твоей дочерью я бы с радостью встретился, но для начала хотел бы осмотреться в деревне». «Конечно, я не вправе тебя держать. Ты и так за сегодня сделал то, что местные мужички бы делали несколько недель. А что если я предложу тебе погостить у нас, пока ты не встанешь на ноги и восстановишь память?» Женщина мило приподняла краешек губ в улыбке. «Я с радостью останусь. Идти мне пока некуда, и пока я не заработаю хоть пару монет, то и жить мне негде». Я закончил с едой и отставил тарелку. Полоса выносливости заполнилась полностью, а где-то в углу интерфейса появился значок сытости. Скорость прогресса навыков увеличена на 5. Вот и чудненько. Ой, Алиса так обрадуется. Она обожает болтать с парнями. Лицо Евы светилось от счастья. Ну еще бы. Женщина только что получила в свое владение молодого крепкого парнишку, который очень пригодится в хозяйстве. Вот только это идет вразрез с моими планами. Надеюсь, мне не придется теперь каждый день колоть кучу дров, чтобы заработать на ночлег», — улыбнулся я, поднявшись из-за стола. «Нет, ты что, я понимаю, что тебе нужно как-то искать себе занятие в деревне, раз уж ты решил здесь остаться, пока память не вернется. Ну а по утрам можешь и мне помогать ягоды собирать или вещи постирать». Ева так красиво и соблазнительно улыбнулась, что я на секунду чуть не потерял разум. «Так, стоп, я отошел от стола, чтобы не смотреть на привлекательную женщину. Может быть, я смогу по-другому отплатить за твою доброту? Например, я могу приносить деньги в дом». Что за странное чувство? Когда она говорит, то я практически не могу сопротивляться. Будто что-то меня заставляет ее слушать и соглашаться. Я не собираюсь становиться рабом этой семьи. Система любезно показала подсказку. Харизма персонажа Ева настолько высока, что вы почти готовы согласиться на все ее условия. Чтобы в дальнейшем не поддаваться чарам харизмы, развивайте интеллект. Ах, вот оно что. Значит, характеристики здесь — это не пустой звук. Хм, женщина задумалась. Я ведь торговец, а значит, гораздо больше пользы принесу, торгуя где-нибудь в деревне, чем лазая по лесам в поисках ягод. Да и навыка собирательства у меня пока нет, а вот зачатки торговли имеются. Что скажешь, красотка? Я улыбнулся, посмотрев на зрелую рыжулю. Наверное, ты прав, к тому же деньги не будут лишними. Тогда с завтрашнего дня твой ночлег будет стоить 5 медиков. Согласен, вот же блин, 5 медиков — это много или мало? Если следовать логике игр, которые мне были знакомы при жизни, то это совсем жалкая сумма, и найти эти деньги я смогу без труда. Решено. Я взял ручку Евы и поцеловал ее. Ой, ладно, что-то мы засиделись. Женщина вся покраснела и поднялась из-за стола. И где там Алису носит? Скажите, где находится храм, в котором она служит. Я схожу за ней, а заодно и осмотрюсь в деревне. Я подошел к своей новенькой одежде и рассмотрел ее получше. Белая легкая туника по колено, коричневые кожаные штаны и черные сапоги. Вся одежда старенькая и в заплатках, но зато чистая и приятная на ощупь. Это отличная идея, Бо. Выйдешь из дома и иди налево. Там недалеко от таверны увидишь храм, ты его сразу узнаешь. Он построен из белого камня. Ева наклонилась у окна, выпитив большую сочную попу. Я облизнулся и повернулся так, чтобы женщина не увидела того, что явно выдает мои желания в районе паха. Рыжая убедилась в том, что дочери еще нет рядом, и вернулась к столу. Она собрала тарелки и понесла их на задний двор мыть в корыте. Фух, хоть переодеться смогу. Я надел одежду. Она оказалась удобной. Ничего нигде не жало, не натирало, но вот воевать с монстрами в этом было невозможно. Комплект парадной одежды, старая, но качественная одежда, годится для долгих переходов, путешествий, абсолютно непригодно для защиты своего тела в бою. Харизма плюс 3, выносливость плюс 1, удача плюс 1. Поздравляем, вы достигли минимального порога харизмы, чтобы начать торговлю. Вам доступно новое заклинание, призыв магической лавки 1 уровня. Приятно видеть зеленые цифры прибавки характеристик. Отлично, новенький лучший торговец зеленого листа прибыл. Мне уже хотелось опробовать призыв, но для начала нужно выйти из дома и попрощаться с зрелой рыжулей. Ева вернулась в дом и широко улыбнулась, увидев меня в одежде. Вот, совсем другое дело. С таким молодым человеком и на свидание не стыдно идти, сказала женщина, проходя по дому. Я кое-как смог оторвать взгляд от ее больших прыгающих грудей. Спасибо. Ну а теперь пойду искать твою дочь, а заодно осмотрюсь получше. Ведь завтра мне придется торговать чем-то. Я оставил красный платок, которым прикрывал пах, на постели. «Удачи, малыш!» — крикнула женщина, когда я вышел за порог. «Малыш, ну и прозвище!» «Кажется, придется когда-нибудь Еве доказать, что малыш уже давно вырос. Вечерняя деревня «Зеленый лист» просто потрясающая. Из печных труб деревянных домиков шел дым, в окнах горели свечи. Повсюду разносился запах еды, а игроки потихоньку подтягивались к местной таверне за заданиями. Найти ее оказалось проще простого. Это было единственное здание, у которого кучковалась куча игроков. Кто-то тренировался в обращении с мечом, кто-то изучал заклинания, а некоторые чуть дальше сражались с непонятно откуда взявшейся огромной крысой 5 уровня. Эх, было бы у меня оружие. Интересно, а здесь можно воровать опыт и добычу, сделав последний удар по монстру? Это тоже нужно будет попробовать, а пока нужно посмотреть, что я могу. Итак, у меня есть одно заклинание призыва, которое использует 100 моей маны, а в инвентаре валяется грубый камень и пара ягод черники, которые восстанавливают выносливость. Был бы у меня черный плащ, то я мог бы приставать к красивым девушкам, эффектно распахивая плащ, и предлагать потрогать свой камень, но это плохая идея. Я нашел подходящую пустую полянку, недалеко от входа в таверну. Слева от меня был жилой дом, справа – таверна. Ну что ж, попробуем. Было два варианта использования заклинания. Я мог вынести ее на панель интерфейса и мысленно кликать по иконке, а мог просто подумать о том, что хочу использовать заклинание. Магическая лавка появись. За моей спиной из мистического белого дыма появилась. Это осел. Осел, это и есть моя магическая лавка. Да вы издеваетесь. Животное потупило морду, глядя на меня, и крякнуло. Твою ж мать, и как торговец с осликом за спиной может внушать доверие своим покупателям? Да у меня же теперь на лбу написано: не покупайте у него, он вас налюбит на деньги и продаст хрень. С другой стороны, я сразу заметил изменения в интерфейсе. Теперь напротив моих ягод черники и грубого камня появилась графа стоимости, и в ней были знаки вопроса. Я присмотрелся, и вылезла подсказка. Здесь будет указана стоимость вашего товара. Внимание! До тех пор, пока вы не продали ни одного предмета данной категории, вы не знаете цену этих предметов. Вы можете выставить любую цену, и может, вам повезет. Ага, спасибо, система. Я оперся спиной на стену и смотрел на свое приобретение. Осел опустил голову, сорвал травку и медленно жевал ее, осматривая все тупым взглядом сквозь всю вселенную. Так кошки обычно смотрят, когда зависают. Ох, ладно, посмотрим. Я выдохнул и коснулся осла. На нем были две сумки, и как оказалось, туда можно положить много предметов. Также имелись ремешки, на которые можно что-то прицепить. Тогда жители и игроки смогут сразу увидеть, что у меня есть что-то ценное. Так сказать, товар лицом. Изучение прервало новое системное сообщение. Поздравляем с вашей первой передвижной лавкой. Чем больше вы продаете, и чем выше ваш уровень, тем лучше будет ваша магическая лавка. И на том спасибо. Теперь встала новая проблема. Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно, чтобы у меня было что-то ненужное. Я, конечно, был настроен очень оптимистично, но понимал, что мой грубый камень и пара ягод никому не нужны. Чтобы начать торговлю, надо походить по окрестностям и насобирать все, что можно. Мне нужен опытный разведчик для путешествия в пещеру гоблинов. Наградой будет меч новобранца. Меня отвлек голос бородатого мужчины, который вышел из таверны. А вот, кажется, мой товар сам меня нашел. Меч – это уже не камень, меч – это надежно. Я подумал о том, что нужно пока закрыть свою лавку, и осел буквально всосался в небольшую черную точку без следа, чем ввел меня в ступор. Так, а вот к этому еще нужно привыкнуть. Выглядело так, будто осла засосало в черную дыру. Я пошел к бородатому, наблюдая за другими игроками. К нему приблизился какой-то новичок-эльф вроде меня, только полностью голый. Бедный длинноухий даже заговорить не успел, как дядька дал ему пинделя и отправил искать трусы у такой-то матери. Вот же кретин. В обычной жизни он был тоже голым, бросался на незнакомых мужиков. Опытный разведчик, которого вы ищете, уже перед вами, сэр, сказал я и добродушно улыбнулся. Бородатый осмотрел меня тяжелым хмурым взглядом, но затем тоже улыбнулся. Здравствуй, путник. Я вижу, что человек ты достойный, но умеешь ли махать мечом? Оружия при тебе я не вижу, а задание опасное, предостерег меня мужчина. Хоть оружия и нет, но ловкости и прыти не занимать. Смогу проскользнуть в любое место и выйти незамеченным. Гоблины и не заметят, что в их пещере кто-то побывал, заверил я бородатого. Ну как знаешь, молодой человек, оружие бы все-таки пригодилось, с сомнением потер бороду мужчина. Да если бы у меня уже был меч, то я бы и не обратил внимания на твое задание. Уверяю, я смогу сделать все, что вам нужно, выдохнул я. Хорошо, тогда слушай. Неподалеку обосновалась небольшая группа гоблинов. Староста деревни поручил мне найти смельчака, который сможет выведать, сколько их там и чем они вооружены. Сможешь? Да как два пальца. КХМ. Смогу, в общем. Отлично. Тогда выходи из деревни через южную дорогу. Там пройдешь пару сотен метров и уткнешься в скалу, в ней-то и обосновались зеленые. Посчитай, сколько их, и сколько у этих зеленых головастиков оружия. Получено задание «Разведка пещеры гоблинов». Цель – узнайте количество гоблинов и осмотрите их вооружение. Награда – меч новобранца. Класс. Вот и первое серьезное задание. Я попрощался с мужчиной, пожал ему руку и отошел в сторону. Ева и ее дочь Алиса подождут. Познакомлюсь с ней, когда вернусь с задания. Пора брать удачу за волосы и, в общем, пора заняться делом. Да и просто сделать квест. Это не для меня. Я ведь торговец, а значит, мне нужен ассортимент для магазина. Я незаметно выкраду всю их экипировку и улизну незамеченным. Попрощайтесь с вашим оружием, гоблины. Скоро оно будет продаваться в магической лавке Бо. Я решительно зашагал к южному выходу деревни. Боевой дух крепчал, но из головы все еще не выходил образ всосанного в черную дыру бедного ослика. Глава 3. Пока я шел к выходу из деревни, то встретил массу игроков с боевой специализацией. У каждого был меч, нож, дубинка или другое смертоносное оружие. Теперь я смотрел на этих героев как на потенциальных клиентов. Например, вот этому мужику нужны будут хорошие доспехи, а вон той симпатичной магичке, волшебные мантии, посохи и свитки заклинаний. Это огромный рынок, который я должен покрыть. Останавливаться на какой-то одной специализации я пока не намерен, буду продавать все. Ведь если игроки будут знать, что у меня можно найти предметы на любой класс, то и заходить ко мне будут чаще, а значит, моя лавка будет расти и развиваться. Я вышел из деревни и продолжил идти по тропе, не сходя с нее. По бокам шастали волки, какие-то саблезубые белки и прочая агрессивная живность первого и второго уровня. Странно, что с самого начала монстры агрессивны. Ну да ладно, если идти по тропе, то никто не тронет. Вскоре я добрался до гор, о которых говорил бородатый. В скале виднелась пещера, а ко входу приставлен гоблин-охранник. Грозный зеленый коротышка сидел на камне в одной набедренной повязке и точил копье у костра. Я находился достаточно далеко, чтобы эта зеленая сволочь меня не заметила, но уже было видно, что настроен он агрессивно. Интересно, а он из тех тупых часовых, который сразу побежит в атаку на незнакомца, или все-таки поднимет тревогу, чтобы на помощь побежали его братья? Я взглянул на часы в интерфейсе. 17:57. Скоро на землю опустятся сумерки, и это будет отличным поводом для вероломного проникновения в логово зеленокожих с целью наживы. Я пригнулся и стал медленно перебираться по кустам, приближаясь к пещере, стараясь, чтобы часовой меня не заметил. До входа оставалось примерно 30 метров, но я решил не рисковать, ведь оружия у меня нет, да и характеристики все занижены из-за класса. В открытом бою мне точно крышка. Скрытность плюс 1. Отлично. Всегда приятно, когда становишься чуть лучше, чем был секунду назад. Я остановился в 15 метрах от пещеры и залег в кустах, осторожно выглядывая. Пролежал в засаде около 10 минут, когда увидел, что из расщелины вышел еще кто-то. Гоблинша ростом около 120 см. По выдающейся женской фигуре сразу стало понятно, что это самка. Самочка с очень даже привлекательным телом. Полные неприкрытые бедра и объемная грудь второго размера, наверное. Зеленая одета в какие-то лохмотья, волосы грязные длинные, но в целом гоблинша почему-то показалась мне очень даже красивой. Ну, если не брать в расчет, что она не совсем человек. В руке у нее был лук, а на сексуальном бедре висел колчан для стрел, сделанный из больших крепких листьев. Интересно, сколько стоит такой гоблинский лук? Наверняка у него есть какие-то особые свойства, вроде урона ядом. Гоблины те еще хитрюги, ни за что не поверю, что они не используют какие-нибудь гадкие яды или зелья. Опять теребанькаешь свою чпаньку, усмехнулась гоблинша, подойдя к часовому. А во, я понимаю язык гоблинов, или это они говорят на общем языке? Ничего не теребанькаю, это я затачиваю свое копье, дура. Ага, вам мальчикам только бы копья свои затачивать. Иди уже, теперь моя смена. Гоблинша боднула попой зеленого, и тот свалился с камня вместе со своим копьем, а затем выплюнул зуб. Толстожопая, буркнул гоблин, отряхнув свою набедренную повязку. Иди уже, а попа у меня красивая. Гоблинша заняла место своего напарника и положила лук рядышком. Самец пошел в пещеру, бубня какие-то гоблинские обидные ругательства, а самочка достала из небольшого мешочка кусочек мяса, насадила его на веточку и стала жарить на костре. На землю медленно опускалась ночь. Первые звезды показались в темном небе, а в лесу появились яркие светлячки. Где-то вдали даже проснулась сова. Такс, вступать в бой для меня – самоубийство. Можно попробовать пройти незаметно, а можно. Я вспомнил про свой грубый камень и достал его из инвентаря. Как оказалось, он вполне подходит в качестве оружия. Урон, конечно, маленький, но я надеюсь, что смогу подобраться достаточно близко, чтобы оглушить гоблиншу внезапным ударом или нанести критический урон из скрытности. Время в засаде тянулось медленно. Сразу после ее заступления на пост нападать нельзя, она пока отдохнувшая и внимательная. Нужно выждать, чтобы она перестала обращать внимание на подозрительные шорохи в лесу. 9637 секунд спустя. Ну наконец-то, гоблинша стала клевать носом, наевшись и пригревшись у костра. Ее лук лежит рядом, а на поясе виднеется небольшой кинжал. Давай, Бо, пора заняться делом. Без риска нет и награды. Я медленно стал продвигаться вперед. Скрытность плюс один. Осторожно я выполз из кустов в присядку. Я крался, наступая с носка на пятку, чтобы не вызывать лишнего шума и внимательно смотрел под ноги, чтобы случайно не задеть какую-нибудь ветку. Скрытность плюс один. Отлично. Такими темпами, может, я смогу стать настоящим разбойником-торговцем. Я подобрался совсем близко, до гоблинши осталось каких-то 2 метра. А вход в пещеру полностью открыт. Вот же балда. Даже если я сейчас пройду мимо гоблинши, то в пещере же нифига не видно. У меня с собой ни факела, ни спичек нет, да и навыка ночного зрения тоже нет. Черт. Что делать? Гоблинша закрыла глаза, а я как дурак замер в метре от нее. Ладно, вперед. Пора опробовать мой камень. Я размахнулся изо всех сил и ударил зеленокожую по голове. Она даже пискнуть не успела. Обмякла, скатившись вниз по скале, у которой сидела. Мое сердце бешено колотилось. Я увидел, как здоровье гуманоида упало на 50, а над ней появился специальный значок «Оглушение». Я оглушил ее, класс. Теперь можно спокойно входить в пещеру, не боясь, что она придет ко мне со спины. Время оглушения целых 30 минут, если не атаковать гоблиншу снова. Я быстро сгреб ее лук себе в инвентарь, затем повернулся к пещере, но завис. Получено Х1 гоблинский малый лук. А что если я смогу обчистить и ее карманы? Наклонился к привлекательной зеленой и миниатюрной самке гоблинов и коснулся ее. Система тут же показала мне ее инвентарь. Ты ж моя сладкая система, люблю тебя. Сгребаю все и быстро в пещеру. Нужно успеть за полчаса обчистить это место и уйти незамеченным в идеале. Получено Х1 ржавый нож. Получено Х1 серебряная серьга. Получено Х1 колчан из крепкого листа. Получено Х20 гоблинские стрелы. Получено Х1 гоблинская накидка. Получено Х1 гоблинские трусики. Получено Х1 грязные бинты. Я не глядя быстро собрал все и уже хотел идти в пещеру, но увидел абсолютно обнаженную гоблиншу. Вся одежда, которая на ней была, теперь лежала у меня в инвентаре, а передо мной была самка гоблинов с вполне шикарными формами. Так, извращенец, держи себя в руках, не время пялиться. Нужно выполнять задание. Спустя 2 минуты ощупывания зеленой груди, я наконец вошел в темную пещеру. Я бы мог убить гоблиншу, чтобы поднять немного опыта, но что-то мне не дало этого сделать. Я слышал ее голос, видел, как она делает оперение для стрел, как ест жареную крысу, любуется ночными светлячками. За то время, что я сидел в засаде, то успел к ней привязаться, что ли. Да и у меня все-таки не боевой класс. Оттачивать навыки боя буду потом в более благоприятных условиях. Главное то, что я забрал свою добычу и смогу хорошенько на ней заработать. Спустя минуту глаза привыкли к темноте, и я смог более-менее ориентироваться в темных закоулках. Полз я все так же в присядку, смотря под ноги. Скрытность плюс один. Стоп, если исходить из опыта, то скрытность качается только тогда, когда рядом кто-то есть и он не знает о моем присутствии. Я выглянул за угол тоннеля и увидел спящего гоблина, а затем еще одного. Двое зеленых тихо спали, не издавая ни звука. Между ними расстояние примерно в метр. Оглушить двух сразу не выйдет, один точно нападет, а на мне из защиты только парадная одежда. Вот же погонь зеленая. Ладно, я приду за вашими жалкими душами, когда добуду себе походную броню, а пока буду промышлять грабежом. Я осторожно прошел дальше, забирая по пути все, что плохо лежало и что я мог свистнуть без шума. Получено Х1 старый меч. Получено Х1 обломок деревянного щита. Получено Х1 зелье гоблинский тошнотун. Получено Х1 копье с каменным наконечником. Это и все, это весь лагерь гоблинов, всего 3, считая гоблиншу на входе, хотя чего я ожидал от квеста 1 уровня. Думаю, если бы я напал в открытую, то эти зеленые ублюдки бы убили меня в 2 счета. Я осторожно осмотрел пещеру, но не заметил больше никаких ответвлений или комнат. Задание обновлено. Вернитесь в таверну, чтобы получить награду. Отлично. А теперь тихонечко идем-ка. Хрясь. Я слишком расслабился, стал менее осмотрительным и наступил на какую-то ветку. Твою ж мать. Гиталия, это ты. Буркнул один из гоблинов, просыпаясь. Второй тоже начал шевелиться и рукой нащупывать свое оружие, которое уже было у меня в инвентаре. Эй, где моя железяка? А ты кто такой? Гоблин резко обернулся и увидел меня. Бежать. Я побежал так быстро, как никогда не бежал. Даже 200 лет назад, когда в прошлой жизни за мной гнался самый крупный парень в школе, я бежал не так быстро, как сейчас. Я быстро петлял по коридорам, слыша, как зеленые твари тоже пустились в погоню. А ну стоять, где наши палки? Лови его, кричал кто-то из преследователей. Я размахивал руками так сильно, в надежде увеличить свою скорость бега, что сильно ушиб ее о черную стену скалы, которую не заметил, и из-за этого получил несколько единиц урона. И вот когда выход был в 10 метрах от меня, я услышал крик снаружи. «А-а, меня кто-то чпокал, кажется. Где ты, чпокатель гнусный, и где моя одежда?» Послышался голос гоблинши. Вдруг лунный свет перед моими глазами перегородила маленькая тень с изящными изгибами тела и пышными бедрами. «Стой, чпокаль!» Гоблинша выставила вперед руки, но я уже был не в силах остановиться. Черт. А так все хорошо шло. Я не успел ни затормозить, ни повернуть и просто врезался в маленькую Гиталию, снеся ее с ног. Ну хоть зеленые дыньки удалось снова пожамкать. Мы кувырком вылетели из пещеры. Я получил еще несколько единиц урона от падения, но сумел быстро сгруппироваться и побежать дальше. Я тебе чпоку оторву, чпокаль. Слышишь меня? Я отомщу за свой цветочек. Слышал я крики гоблинши вслед, пока бежал по лесу. Бежал я так до тех пор, пока выносливость не подошла к нулю, и я просто не вывалился на тропу, запнувшись о какую-то корягу. Есть, я жив, квест выполнен, еще и собрал кучу ценнейшего гоблинского лута. Я медленно поднялся на ноги, отряхнулся и обнаружил, что рукав моей новенькой одежды безобразно разорван. Ну да, все прошло не так гладко, как могло бы, но всех целей я достиг. Попрошу Еву подштопать костюм и постирать его. В конце концов, я теперь равноценный добытчик в семье. Интересно, сколько денег я смогу выручить за все это добро? Хм, из каких это пор я считаю Еву частью моей семьи? Ладно, больше никаких мыслей. Просто нужно дойти до деревни и сдать квест. Медленно я пошел в зеленый лист. Идти без выносливости невозможно. Ноги не ходят, а скорость почти равна нулю. Поэтому я съел две ягодки черники и восстановил 4 зеленой полоски, чтобы нормальным шагом добраться до дома. В итоге моя полоса здоровья просела после этого похода до 80. Да уж из меня воин пока никакой, но ничего, потихоньку я буду это исправлять, попутно прокачивая своего магического осла, которого система любезно зовет Лавкой. Эх, нужно было, наверное, убить этих зеленых, уже бы, наверное, уровень получил. Ладно, в следующий раз я не допущу такой ошибки. Кстати, о магическом осле. Мана у меня уже полностью восстановилась. Может попробовать призвать его, и на нем добраться до деревни? Я использовал призыв, и мой ослик появился на тропе. Кое-как я залез на него и отдал команду вести своего хозяина в деревню. Сработало. Осел медленно пошел вперед. Все лучше, чем идти пешком. Да и немного быстрее выйдет. Может, пока доеду, у меня и выносливость полностью восстановится. В деревне уже все давно спали, но таверна по-прежнему работала, а открытые двери тусклый свет свечей манили внутрь. Я слез со осла и привязал его к специальному месту выхода. Какое-то скромное подобие стойла. Аромат хмельного напитка разносился до заведения, а за столиками сидели несколько деревенских мужичков, которые обсуждали, как сегодня какая-то молоденькая послушница в одиночку отправилась на кладбище. Мужики обговаривали не сам поступок девушки, сколько ее стройную фигурку, которую им хотелось бы посмотреть. Я увидел знакомого мужика с бородой, который выдал мне задание. «Доброй ночи, я выполнил ваше поручение», — начал я, подойдя к барной стойке. «Так быстро, ну же, не томи, сколько гоблинов в логове, чем они вооружены?» Бородатый так хотел узнать ответ, что даже перестал тереть грязную кружку грязной тряпкой. Всего 3 гоблина, да и оружия у них не было. Я решил не говорить бородатому о том, что все их снаряжение теперь в моем инвентаре. Главное, что угроза для деревенских коров обезврежена, а подробности ему знать без надобности. Отлично справился, парень. Теперь-то с этими зелеными коротышками мы легко справимся, а главное, наши дети могут, не опасаясь, гулять по лесу. Ага, я бы посмотрел, как дети гуляют возле агрессивных стаек волков, которых я видел повсюду вокруг деревни. Может, у местных детей иммунитет к волкам? Поздравляем! Задание «Разведка пещеры гоблинов» завершено. Награда – меч новобранца. Поздравляем! Вы получили второй уровень. Разблокированы начальные боевые навыки. Харизма увеличена плюс 1. Интеллект увеличен плюс 1. Ловкость увеличена плюс 1. Кайф! Наконец-то второй уровень. А ведь был бы я каким-нибудь воином, то смог бы получить его уже на первом часу своей новой жизни. Я попрощался с бородатым, вышел на улицу и присел на скамейку у таверны. Так, а теперь можно спокойно посмотреть, что удалось найти в моей первой вылазке в агрессивный мир. В инвентаре я смотрел на предметы, и тут же читал их описание. Мне интересно, гоблинский малый лук, стрелковое оружие, во всем уступает своим человеческим аналогам. Сделано из ветки гибколиста. Ржавый нож, старый, ржавый и тупой кухонный нож, который гоблины выкрали у бестолковой домохозяйки. Серебряная серьга, немного поцарапанная серебряная серьга хорошего качества. Такие обычно носят девушки-воительницы, до тех пор, пока не убьют своего первого злокрыса. Тогда серьгу меняют на зуб злокрыса. Х-20 гоблинские стрелы, маленькие стрелы с зазубренными наконечниками, которые вызывают обильное кровотечение. Гоблинский колчан из крепкого листа, колчан, сделанный гоблинами под небольшие стрелы, может быть модифицирован под размер обычных стрел. Весьма удобен в походных условиях за счет того, что его можно разобрать и сложить в сумку. Гоблинская накидка, рваный старый плащ, годится разве что как половая тряпка на пороге сарая. Гоблинские трусики, черные трусики, которые гоблинша выкрала у молодой девушки, еще свежие. Чего-чего, трусики, какая пошлая система, а я-то думал, почему она осталась голой, даже трусики забрал, ну ладно, ей их уже не вернуть, правда, придется их продать, надеюсь, я за них выручу большую цену. Я потер руки в предвкушении и продолжил листать список трофеев. Грязные бинты, старые бинты, которыми гоблинша обвязывала руки, чтобы тетива лука не хлестала при стрельбе по коже, для большего они не годятся. Старый меч, старый тупой меч, который еще может послужить владельцу, если его отремонтировать. Обломок деревянного щита, кусок щита с рукоятью. Он по-прежнему может выполнять свою функцию, несмотря на повреждения. Гоблинский тошнотун, неизвестное гоблинское зелье. Чтобы узнать свойства зелья, выпейте его, либо изучите алхимию. Ага, сейчас. По названию видно, что ничего хорошего в этом зелье нет. Оставлю, вдруг пригодится. Копье с каменным наконечником, примитивное копье, сделанное гоблинами, годится для метания, весьма хрупкое. Меч новобранца, хороший меч для новичка в боевом искусстве, неплохой баланс и обоюдоострые края, такой клинок еще долго будет служить своему владельцу. Сила плюс 1, выносливость плюс 1, а да, столько барахла за первую же вылазку, да я чертов гений. Мои расходы за сегодня, это только две ягоды черники, а доходы уже ушли в многократный плюс. Ну что ж, а теперь пора домой спать, а завтра начинаю первый торговый день. Пойдем, ослик, обратился я к животному, взяв его за сбрую, как же тебя назвать. Я посмотрел, как он с тупой мордой медленно жует траву. Будешь грызлик, пойдем домой, грызлик. Завтра будет отличный день, и нам нужно хорошо выспаться. Глава 4. Наутро я проснулся в пустом доме. Евы не было. На печи стояла кастрюля с горячим луковым супчиком, а на столе записка. «Дорогой Бо, я пошла в храм. Опять Алиса задержалась на службе богини и не пришла домой. Надеюсь, она не отправилась в очередное приключение с компанией героев. Подкрепись и отдыхай. Утром я увидела, что твоя одежда испачкана и порвана. Ты где там шлялся, негодник? Я заштопала ее и постирала. Можешь снять костюм с веревки на заднем дворе. И кстати, с тебя сегодня 5 медиков за жилье. Ты не забыл? Подпись, Ева. Как приятно, когда о тебе заботятся. Еда есть, питье есть. Самое время позавтракать и идти в деревню. Сначала осмотрю, что есть у местных торговцев, чтобы примерно представлять, какую цену выставлять на свои товары, а затем будет праздничное открытие магической лавки Бо. Я вышел на улицу к деревенскому умывальнику и с радостью встретил солнышко нового дня. Умылся, очнулся ото сна и вернулся в дом. А сегодня прохладнее, чем вчера. Интерфейс заботливо показал, что температура на улице плюс 13 градусов. Я сел завтракать, а попутно начал осматривать, какие боевые навыки мне открылись. А их было не так уж и много. Владение мечом, владение луком и рукопашный бой. Почему-то именно рукопашный бой был помечен как приоритетных навык. Насколько я понял, то в деревне нельзя просто так махать мечом на соседа, но зато кулаком махать можно. Нужно потренироваться на какой-нибудь березе. Не хочется, чтобы после тяжелого дня торговли мне вломил какой-нибудь игрок, а я и ответить на это ничего не могу. Закончив с супчиком, я снова получил положительный эффект скорости прокачки навыков на 5. Краем глаза я увидел, что мерцает значок блокнота в нижнем правом углу, и обратился к нему. Интерфейс открыл мне дневник. Здесь хранились записи обо всем интересном, что я увидел или услышал. Так, посмотрим. Отмечено, что гоблины говорят на человеческом языке, а их самки очень даже ничего. Так, нужно что-то действительно важное. Юная послушница храма отправилась в одиночку на кладбище. Ее бестолковый поступок обсуждали мужики в таверне. Ага, интересно, значит, система считает, что это может быть для меня важно. Интересно, почему? Ладно, квест все равно мне не выдали на кладбище, зато вот на первую продажу он все еще висит. А награду-то какую шикарную обещают. Классовый навык, магическая печать торговца. Что это может быть? Я снял с бельевой веревки свою чистую, почти сухую заштопанную одежду и вышел на главную дорогу деревни. Основная задача на сегодня – это провести первую продажу. Призыв магической лавки. Мой ослик-грызлик появился рядом и как всегда тупо посмотрел на меня, мол, и чего тебе опять надо, хозяин? Пора сделать из моего осла красивую витрину. Гоблинский лук и колчан со стрелами я прикрепил к его боку, так чтобы все прохожие его видели. На другой бок ослика повесил копье с каменным наконечником. Лучшее оружие, которое у меня сейчас есть, это квестовый меч новобранца, но не думаю, что он хоть кому-нибудь нужен. Все уже давно сделали первый квест, а значит, и этот меч они получили, остается только торговать трофеями из гоблинской пещеры. Все остальное я распихал по боковым сумкам и был готов к продажам. «Пойдем, грызлик», — сказал я и повел свою лавку по деревне. «Не зря же мне дали передвижной ларек, буду ходить в тех местах, где больше всего игроков, и может, удача мне улыбнется». Первым делом я пошел к кузнецу. Судя по дорожным указателям, он находился где-то за таверной. Пока я шел к нему, чтобы узнать местные цены, другие игроки пробегали мимо и нередко просматривали на лук и стрелы, но никто так и не заговорил со мной. Найти кузнецу было легко, я просто шел на звук молота, стучащего по наковальне. Огромные клубы пара и дыма выходили из небольшого каменного дома, а вокруг толпилось множество игроков. Я оставил грызлика у входа, привязав его к молодой ели, и вошел в дом. Здесь стояла по-настоящему рабочая атмосфера. Вот что меня бы могло ждать в будущем, если я открою навык кузнечного ремесла. Местный мастер был крепким бородатым дворфом. Шевелюра и борода его были белыми, а судя по лицу, он еще совсем недавно в пеленках барахтался, молодой, по меркам дворфа. Я слышал, что они живут сотни лет. Покупателей обслуживала куда более интересная личность. Беловолосая девушка с ярко-красными глазами, одетая только в готическое нижнее белье, украшенное черепками. И я ее совсем не виню за отсутствие одежды, ведь здесь было жарко как в аду. Красивая продавщица быстро обслуживала клиентов, от которых отбоя не было. «Отдайте посмотреть вон тот меч», — попросил юный воин второго уровня с ником Агрессор. Пепельноволосая красотка посмотрела, на какой меч показывает парень, затем снова на игрока, и скептически улыбнулась. «Для начала покажи 3 золотых монеты, которые стоит этот меч», — сказала она и поставила локоть на стойку, подперев подбородок. «Ну я ведь клиенты хочу только посмотреть», — покраснел воин и зажался. Я сразу понял, в чем дело. Девушка была в красивых стрингах, и юный воин просто хотел посмотреть на ее попку, когда она будет наклоняться за мечом. «У нас здесь не смотрят, а покупают. Чтобы смотреть, иди в дом похоти, он дальше по дороге. Следующий», — громко крикнула беловолосая, отмахнувшись от агрессора. Я сжал волю в кулак и стал осматривать товар. И правда, нечего девушку отвлекать от работы. Учитывая, что я ничего не собираюсь покупать, а зашел лишь прицениться, то даже не буду отвлекать ее от работы. Итак, посмотрим, какие тут цены и что вообще продают. Коготь, искривленный в виде когтя острый кинжал, который вызывает обильное кровотечение, ловкость плюс 2, эффект, шанс на кровотечение. Цена – 16 серебряных монет. Большая траха – двуручная дубина, сделанная из цельной древесины породы древняя стоичка сила плюс 5. Цена – 42 серебряных монет. Оба предмета были зеленого качества, а значит имеющие прибавки к характеристикам, или какие-либо зачарования. Какие можно сделать выводы? Двуручное оружие в разы дороже одноручного, и вообще здесь нет ни одного экземпляра дешевле, чем 5 серебряных монет. За пятерку продавался обычный меч, чуть лучше того, который мне дали по квесту. «А сколько стоит, чтобы вы сняли лифчик?» — спросил у беловолосый игрок-чернокнижник 5 уровня с ником Артасульчик. «Стража!» — вскрикнула девушка. В кузницу вошли двое крепких стражников в кольчугах, потирая кулаки. «Выкиньте этого озабоченного нахрен отсюда!» Красноглазая красотка указала пальчиком на чернокнижника. «Да ты чего, я только хотел!» Заткнулся и слушай госпожу. «Никто не смеет нарушать порядок, особенно на частной территории. Пошел отсюда!» Пробасил один из стражников, сначала ударив в живот Артасульчика, а затем выкинув его на улицу. Да так, что здоровье чернокнижника упало до критической отметки в 10. Суровые здесь нравы все-таки. Ладно, все что хотел, я узнал. Теперь пора продать что-нибудь. Я вышел из здания и отметил для себя, что в дневнике появилась новая запись, но решил посмотреть ее потом. Дело не ждет, нужно начинать торговать. Отвел ослика чуть дальше от кузницы, а то вдруг беловолосой готической женщине не понравится, что рядом с ее заведением появился какой-то торгаш-недоучка. Ценники я выставлять не стал, оставив на бирках знаки вопроса. Пусть будет небольшая интрига для игроков. К тому же эксперименты еще никто не отменял. Ну что ж, начинаю свой путь к монополии в этом мире.